Я расскажу тебе о себе, Кира. Ее очаровательные глаза затуманились слезами. В день свадьбы она рано проснулась и потихоньку выбралась из кровати. Распахнув ставни, девушка увидела, как туман поднимается с лугов. День обещал быть ясным и теплым. «День моей свадьбы», — думала она, — «как прекрасно! Все из-за того, что мой брат спас жизнь ребенку нашего врага. Теперь я выйду замуж за его старшего сына, и деревни будут жить в мире. Я даже не знаю, как выглядит Петр, а отец только усмехается, когда я задаю разные вопросы». Девушка повернулась, потому что кто-то открыл занавеску, отделявшую ее кровать от основной комнаты. Вошли улыбающиеся родственники, похожий на медведя отец, маленькая пухлая мама, старшая сестра Катя с мужем и младшенькая Таня. С ними были братья Павел, Григорий, Борис и Иван, дяди, тети, двоюродные сестры с букетами весенних цветов. «Значит, наша невеста не спит?» — заговорил отец. «И следующую ночь она тоже спать не будет», — рассмеялся Григорий. «Положите цветы и убирайтесь отсюда», — приказала мама, — «все как один. А Катя и Таня останьтесь». Родственники расцеловали ее и вручили цветы. Мама, конечно, всегда говорила, что относится к дочерям одинаково, но Мария все же была любимицей. Стоило увидеть ее свадебное платье. Прошлой зимой приезжал торговец, и у него оказался кусок белого шелка. Именно его купила мама для Марии. Ей подарили также золотую цепочку и белые турецкие шлепанцы, расшитые золотой ниткой и речным жемчугом. Папа злился и говорил, что он не турецкий султан, выдающий свою дочь замуж, а обыкновенный крестьянин с Кавказа. Но торговец получил двух коз, а взамен оставил шелк, цепочку и шляпанцы. Катя завидовала сестре, потому что ее свадебное платье было из шерсти. Но Марии идет шелк, она бледнокожая, пепельная блондинка с глазами цвета бирюзы. Шлепок матери привел Катю в чувство. «Поставь воду, мечтательница! Таня, помой посуду!» Утро пролетело очень быстро, близился полдень. Вся деревня собралась на свадьбу дочери старосты. Столы поставили на лужайке перед церковью. Внезапно с окраины деревни закричал мальчишка: «Идут! Идут!» Мария немедленно подскочила к окну. Во главе процессии ехал высокий юноша на белом коне. Он весело смеялся, а дети, окружившие его, кричали: «Жених идет! Жених идет!» Мать обняла Марию за плечи. «Это твой муж, дочь?» «Да», — согласилась Соня. «Внешность у него прекрасная, но он еще и хороший человек. Неужели ты думаешь, что отец отдал бы тебя за плохого?» Деревенские жители шептались, когда отец вел Марию Ростову к церкви. Под белым шелковым платьем было много нижних юбок с оборками. Голову украшал венок из желтых и белых цветов. «Какая красавица!» — воскликнул Петр Туманов, обращаясь к отцу. «Я представлял, что она окажется коровой, потому что ты не разрешал повидаться с ней. Если у нее еще и добрый характер, то я буду счастливчиком». «Не сомневайся», — ответил отец. «Если бы я позволил тебе увидеть ее, то сегодня она не была бы девственницей. Эта свадьба должна положить конец вражде». Пара подошла к алтарю, и батюшка Георгий Ростов, дядя Марии, соединил их брачными узами. Мария скромно подняла глаза на мужа, который ласково поцеловал ее и сказал: «Как дела, Машенька Туманова? Мне кажется, что я влюблен в тебя». Девушка покраснела и вымолвила: «И я тоже, муж мой». Николай Ростов не жалел денег на свадьбу дочери. Ягнят и козлят жарили целиком на огне. Вино текло рекой, на столах стояли фрукты, хлеб, пироги. К вечеру все прилично напились и кидали в адрес жениха и невесты довольно прозрачные намеки, но внезапно раздался крик: «Пожар! Пожар!» Все смешалось. Мария в ужасе увидела, как желтолицые татары ворвались на площадь. Началась резня. Ни Ростовы, ни Тумановы не взяли оружие на свадьбу. Крики и стоны раздавались повсюду. Люди пытались убежать. Мария схватила двух младших братьев, Бориса и Ивана, и сестричку Таню. «Бегите в лес, прячьтесь!» 12-летний Борис упрямо заявил: «Я буду сражаться!» Мария сильно его шлепнула. Отец Павел и Григорий убиты. «Ты теперь глава семьи! Спаси Ивана и Таню! Именем Господа, умоляю, беги!» Он колебался еще мгновение, потом схватил брата и сестру за руки и побежал к деревьям. Через минуту, которая показалась Марии вечностью, дети исчезли в лесу. Рядом раздался ужасный крик. Катя лежала в крови, преждевременно родив ребенка, а рядом стояли трое мужчин, которые только что изнасиловали ее. Они криками подбадривали других, что издевались над ее матерью. Кто-то обнял Марию за талию, она отпрянула, но услышала голос жениха: «Быстро, Мария, беги в лес, прежде чем они изнасилуют тебя». Девушка посмотрела на мужа. Одежда на нем была изорвана, на щеке виднелся шрам, в руке он держал окровавленный топор. «Я тебя не оставлю, пойдем со мной, Петр». Он покачал головой. «Тогда я умру вместе с тобой, муж мой. Они не убьют тебя, ведь это татары. Беги, беги!» В этот момент он упал замертво. Сзади стоял огромный татарин с саблей. «Петр!» — раздался ее пронзительный крик. Девушка упала на колени, стараясь поднять мужа, но он был мертв. Тогда она выхватила топор из его рук, вскочила на ноги и бросилась в бой. Мария ранила татарина, который не ожидал такого нападения, но ему все же удалось разоружить ее. «Убийца!» Насильник схватил ее, и мокрые губы прижались к рту Марии. Он повалил девушку на землю и задрал юбки. Одной рукой татарин стаскивал шаровары, другой держал Марию за горло. Девушка не переставала бороться, она задыхалась. Внезапно раздался голос: «Прекрати!» Мужчина отпустил ее, и Мария смогла свободно вздохнуть. Кто-то стащил с нее насильника и поставил ее на ноги. Девушка стояла перед высоким татарином, сидевшим на лошади. «Ясукай, дурак! Неужели ты не понимаешь, что эта девушка может принести нам много денег? Не бойся, невеста!» «Бату, почему мне нельзя взять ее?» Главарь соскочил с лошади. «Ты девственница?» Мария промолчала. Татарин схватил ее за волосы и резко повернул голову. «Ты девственница?» «Да». «До свадьбы ничего не делала?» «Мы встретились сегодня в первый раз». «Принесите факел!» — закричал главарь. Когда его подали, татарин осветил Марию. «Настоящая красавица!» Он повернулся к своим людям и заорал: «Слушайте меня, сатанинские дети! Если кто-нибудь дотронется до этой девушки, то тут же умрет! В Дамаске за нее заплатят целое состояние. Она красавица и к тому же девственница. Соберите женщин, детей, лодырей, охраняйте их так хорошенько! Тронемся на рассвете!» В деревне уцелела только церковь. Марию вместе с остальными загнали туда, прежде отделив маленьких мальчиков. «Зачем они забрали их?» — спросила Мария тетю. «Самых хорошеньких кастрируют и продадут, а потом они станут евнухами. тупо ответила женщина.